Вокруг шла битва. 5-6 десятков людей в коротких коричневых тогах с белыми кожаными поясами сражались примерно с таким же числом краснокожих бородатых людей невысокого роста, но, похоже, невероятно сильных. И те, и другие были вооружены короткими мечами, копьями и круглыми щитами. Кругом раздавались выкрики, стоны и вопли. Слышался лязг металла. Все было затянуто клубами пыли, повсюду лилась кровь. Мне показалось, что солдаты в белых поясах терпят поражение. 18-летний юноша, который также носил белый пояс, отчаянно пытался подняться на ноги, но ему мешало копье, пригвоздившее парня к земле. Оно вошло ему в спину, пронзило тело насквозь и застряло глубоко в земле. Юноша слабел, его движения замедлились, а затем он замер неподвижно. Я неожиданно вспомнил, как много лет назад ощущал боль вонзившегося в спину копья, но сейчас все было как-то иначе. Я обернулся к находившемуся рядом человеку и сразу заметил, что он очень переживает. Я спросил, понимает ли он, что случилось? Он кивнул, развернулся, двинулся прочь и исчез. Оставалось только одно — попытаться помочь. Я склонился над юношей и предложил ему встать. Заметив, что его голова, нет, не материальная, отделилась от тела, я вытянулся, схватил его и потянул на себя. Он без труда выскользнул из своего тела. Я велел ему стоять на месте. Он замер, осматриваясь по сторонам и наблюдая за продолжавшимся сражением, а затем увидел лежавший у его ног меч. Нагнувшись, он попытался схватить его, но рука прошла сквозь металл. Он был озадачен, но снова попробовал взять меч. Я посоветовал ему оставить напрасные попытки, и он метнул на меня сердитый взгляд. «Я должен сражаться, там гибнут мои товарищи!» Я сказал, что он мертв и уже не сможет им помочь. «Что ты несешь? Я по-прежнему силен, и я продолжаю мыслить!» Я указал в сторону на дорогу, где в луже растекавшейся крови неподвижно лежало его материальное тело. Он обернулся и ошеломленно уставился на него. Затем недоверчиво наклонился, внимательно изучил лицо покойника и посмотрел на меня. «Но ведь я жив, я не умер!» Я спросил, что с ним случилось. Он принялся сбивчиво объяснять, хотя все его внимание было по-прежнему приковано к сражению. «Мы шли маршем по этой дороге, искали врагов и собирались вступить с ними в сражение. Раздались крики, и меня сильно ударило в спину. Я свалился в пыль и никак не мог подняться, словно что-то удерживало меня у земли». Что было потом? Я почувствовал какую-то слабость и решил передохнуть. Тут услышал, как ты меня зовешь. Что-то щелкнуло, и я поднялся. Я вновь показал на лежавшее в пыли тело. Он бросил на него короткий взгляд и опять посмотрел на меня. «Но это неправда. Если я умер, то как могу стоять здесь и говорить с тобой?» Тогда я предложил ему попробовать вернуться в битву, и это стало моей ошибкой. Он тут же метнулся в самую гущу, где беспорядочно сверкали мечи и копья. Ему не удалось увернуться от резкого взмаха меча, но клинок просто прошел сквозь юношу, не причинив ему никакого вреда. Парень завороженно застыл на месте. Через мгновение сзади на него бросился какой-то невысокий бородатый мужчина. Они сцепились и упали, осыпая друг друга пинками. Я не сразу сообразил, что этот бородач тоже пал в битве и расстался со своим материальным телом. Думаю, они оба могли бы целую вечность кататься по земле, пытаясь задушить друг друга. Я подошел к этой воинственной парочке и крикнул им, чтобы они не тратили силы понапрасну. Я твердил, что они оба уже мертвы и потому просто не могут убить друг друга снова. Мне пришлось повторить это несколько раз, прежде чем они наконец-то поняли, о чем речь, остановились и поднялись на ноги. Бородач, впрочем, тут же рухнул на колени, склонился и коснулся лбом земли, бормоча какую-то нечленораздельную молитву. Юноша озадаченно смотрел на него, потом перевел взгляд на меня. «Он думает, что ты Бог? Это правда?» «Нет», — ответил я, — «просто друг». Юноша ощупал то место, куда вонзилось копье. «Ни раны, ни крови. А ты точно не Бог?» Я рассмеялся, покачал головой и сказал, что мне уже пора идти. Сражение близилось к концу. Из упавших и истерзанных тел поднимались все новые фигуры. Очень скоро это место будет переполнено погибшими, и на всех лицах застынет ошеломленное выражение. Юноша коснулся моей руки. «Можно пойти с тобой?» Я заколебался, но что-то подтолкнуло меня изнутри, и я принял решение. Взяв юношу за руку, я начал подниматься вверх. Парень растерялся. Но я не птица, я не умею летать. Я мягко дернул его за руку, и мы плавно взлетели над полем битвы. Его тревоги рассеялись уже через мгновение, и вскоре мы с радостными криками прибавили скорость. Я мысленно щелкнул кнопкой возвращения по принципу переключения. Вспышка света, и мы уже неподвижно висели в светлой серой мгле промежуточных колец. Я чувствовал, как юноша крепко сжимает мою ладонь. Вопрос был в том, куда мне его отвезти. Не успел я спросить об этом самого юношу, как понял, что уже не ощущаю его руки. Я резко обернулся. Пусто. Юноша исчез. Вокруг никого. Что случилось?